На западе волновались карелы. На северо-востоке, в Двинской области, финские племена также не хотели быть спокойны. Под 1329 годом опять встречаем известие, что новгородцы, шедшие в Югру, были перебиты устюжскими князьями. В 1326 году приезжали в Новгород послы из Литвы. Брат Гедемина воин, князь Полоцкий Василий, князь Минский и князь Федор Святославич. Они заключили мир с новгородцами и немцами. Но в 1335 году, несмотря на этот мир, и несмотря на то, что литовский князь Наримант кормился на пригородах новгородских, Литва повоевала Новоторскую волость. Великий князь был в это время в Торжке и немедленно послал свое войско в Литву, оно пожгло городки литовские, Осечин, Рясну и многие другие. Рясно или Рисно — местечко Могилевской губернии Чауского уезда. Осечин находим подле Рясны. Арцебаш, в том 2, примечание 642. Под 1329 годом летопись упоминает об убиении в Дербте новгородского посла, мужа честного Ивана Сыпа. Но о следствиях этого убийства не говорит ничего. И в псковской летописи с 1323 по 1341 год мы не встречаем известий о войне с орденом Ливонским. Причина была та, что уже давно, еще с конца XIII века, в Ливонии происходили усобицы. Мы видели, что главным деятелем при утверждении немецкого владычества в Ливонии был епископ Рижский, по старанию которого был учрежден рыцарский орден, необходимо становившийся в служебные отношения к Рижской церкви. Но мир не мог долго сохраниться между двумя учреждениями, из которых у одного были материальные средства, право силы, меча, у другого же одни права исторические и духовные. Первое не могло долго подчиняться последнему. Но епископы также не хотели уступить магистрам ордена своего первенствующего положения, и следствием этого была усобица. Особенно разгорелась она при магистре Бруно и архиепископе Иоанне фон дер Фехте. Причем, не имея достаточно собственных материальных средств для борьбы с рыцарями, епископы рижане призвали себе на помощь литовцев-язычников. Началась ожесточенная война. В течение 18 месяцев дано было 9 битв, большую часть которых выиграли рыцари. Но в 1298 году литовский князь Витенес вторгнулся в Ливонию, встретился с войском рыцарей на реке Аа и нанес им страшное поражение. Магистр Бруно, 60 рыцарей и множество простого войска полегли в битве. Ободренные победою, войска рижские и литовцы осадили орденскую крепость Неумюль, но потерпели под нею поражение от тевтонских рыцарей, пришедших на помощь своим ливонским собратьям. Не видя возможности одолеть орден материальными средствами, епископы ливонские прибегли к другим. В это время, то есть в начале XIV века, внимание Западной Европы обращено было на страшный процесс храмовых рыцарей. Великий магистр, их уже был в оковах вместе с братьями, находившимися во Франции, и ненависть Филиппа Красивого грозила печальным окончанием процесса. Это подало надежду ливонским епископам, что подобная же участь может постигнуть и немецкий орден в Пруссии и Ливонии. В 1308 году они подали папе обвинительный лист, в котором приписывали ордену неуспех в обращении литовцев, обвиняли рыцарей в истреблении жителей Семигаллии, когда те были уже христианами и прочее. Нашлось обвинение и вроде тех, которые тяготели над несчастными тамплиерами, епископы доносили, что когда рыцарь получал рану в битве, то остальные товарищи добивали его и сожигали тело по обычаю язычников. Папа Климент V нарядил комиссию на месте для исследования справедливости жалоб. Дело кончилось ничем. Епископы не удовлетворились таким окончанием его. И когда король польский завел спор с орденом о земле Поморской, когда архиепископ Гнезенский, епископы Куевский, Плотский и Познанский встали против ордена, то архиепископ Рижский соединился с ними в надежде, что такое сильное восстание достигнет, наконец, своей цели — низложения ордена. Всего больше архиепископ и рижане настаивали на том, что князья литовские и народ их давно были бы христианами и католиками, если б не препятствовали тому рыцари. Обвинение, имевшее на своей стороне вероятность. Если б в самом деле Литва приняла христианство, то орден, которого целью было обращение язычников, тем самым должен был прекратить свое существование. Несмотря, однако, на все старания епископов, великий магистр фон Беффорт выиграл в Авиньоне дело в пользу ордена, который был оправдан во всех взводимых на него обвинениях. Самым лучшим доказательством в пользу ордена послужило представленное Беффортом папе оригинальное письмо архиепископа Ирижан к литовскому князю с просьбой напасть на владение ордена. Но дело, решенное в Авиньоне, далеко было до окончания своего в Ливонии, потому что при такой долгой борьбе за самые существенные интересы ненависть с обеих сторон достигла высшей степени и не могла скоро потухнуть. Обманувшись в надежде повредить ордену процессом у папы, рижане обратились опять к прежнему средству и вошли в сношение с литовскими язычниками против рыцарей. Тогда магистр ливонский Ебергард фон Монгейм решился покончить дело оружием и, собравши большое войско, осадил Ригу. Около года длилась осада. Но, наконец, рижане, терпя сильный голод, запросили мира и получили его на тяжких условиях. Лучшие граждане должны были явиться в стан рыцарей и у ног магистра положить все свои привилегии. Потом, велевший засыпать часть городских рвов и понизить валы, магистр заложил новую крепость, которая должна была сдерживать беспокойное народонаселение. «С тех пор, — говорит летописец, — как московский князь Иоанн Данилович стал великим князем, наступила тишина великая по всей русской земле, и перестали татары воевать ее».